Глава 25. Яссен. Бывают мгновения, когда все мы оплакиваем себя прошлых. Из предисловия к полной истории Сайона. Не в силах уснуть, Яссен бродил по дворцовым садам и дышал пронизывающе холодным ночным воздухом. На горизонте висели грозовые тучи, но небо над дворцовым холмом было чистым. В темноте россыпью неграненных алмазов сверкали крохотные звезды. Он добрел до укромного садика в дальней части дворца. Белая дорожка, подсвеченная изнутри лампами, вела к большому баньяну, что стоял посреди широкой чаши из красного пустынного камня. В воде плавали луноцветы с закрученными бледными лепестками. Яссен стал ходить вокруг дерева. Немногочисленные слуги, заходившие сюда, пробегали мимо, удостаивая Яссена лишь коротким кивком. Да, к нему относились уже без былой враждебности, однако с добрыми словами и приветливостью тоже не спешили. Из-под кроны баньяна с криком выпорхнула какая-то черная птица. Подняв голову, Яссен наблюдал, как она кружит над деревом, а затем скрывается в ночном небе. Вздохнув, Яссен присел на край чаши и обхватил правую руку левой. Он ежедневно разминал пальцы, но после сегодняшних утренних событий в храме его стало то и дело одолевать странное покалывание. Обожженная рука выглядела не хуже, чем прежде, но теперь под кожей ни с того ни с сего вдруг словно разгорался огонь. «Наверное, нужно опять обратиться к врачу», — подумал он. «Вот ты где!» — нарушил тишину голос Сэмпсона. — А я тебя ищу. — Зачем? Друг сменил дуэльное облачение на черную курту и штаны, отчего почти сливался с ночью. — Ты провожал принцессу во дворец, — сказал Сэмпсон. — Как она? — Спокойная, — ответил Яссен, — даже чересчур. Они о чем-то поругались с королем, а потом она отправилась спать. — Ты знал об отчетах? Ну, про Джангира. Впервые услышал за час до всего. Сэмпсон со вздохом потер лоб, потом подсел к Яссену, их колени соприкоснулись. «Это был храбрый поступок с ее стороны», — медленно проговорил Сэмпсон. «Только ведь Джангиру известно твое лицо, разве нет? Он узнал тебя?» «Нет», — мотнул головой Яссен. «Теперь он ответит за то, что сделал в парке». «Чему улыбаешься?» — Сэмпсон ткнул его локтем. «У нас, у раванцев, есть пословица. Пустыня знает, чем отплатить своим гостям. Тебе бы подучить народную мудрость, Сэм, раз уж ты скоро женишься на раванке. Ей больше по душе мечи. Зато ты можешь почитать какие-нибудь старые стихи на свадьбе». Яссен кивнул, но при мысли о свадьбе, о том, как Элина свяжет свою дупоту с шарфом Сэмпсона, и они 7 раз обойдут вокруг костра, его улыбка померкла. Непонятно, почему свело живот. «Ты ведь задержишься до торжеств?» — спросил Сэмпсон. «Я... нет, не смогу», — ответил Яссен. «Уеду сразу после коронации, как мы и планировали, Сэм. Ты станешь королем, а я получу свободу». «Но мы ведь будем видеться?» Сэмпсон сжал Яссену руку и вгляделся ему в лицо. «Ты не можешь просто так взять и навсегда уйти. Мне будет тебя не хватать. Да что там мне, даже Элине?» «Даже Элине?» Яссен уже привык ощущать ее рядом, вдыхать запах ее волос, напоминающий смесь сандала с жасмином, привык встречаться с ней глазами через весь зал, молча изучать друг друга. Яссен повертел головой, почти ожидая, что сейчас Элина выйдет из тени с каким-нибудь язвительным замечанием, но никто не появлялся. «Нет, Сэм, я уйду. Так надо». «Что ж...» произнес Сэмпсон, доставая из-за пазухи какой-то продолговатый предмет. Яссен сразу же узнал его — карта тоннелей под Сонскими горами. Кровь отхлынула от его лица, он настороженно смотрел на Сэмпсона, который, развернув карту, ткнул пальцем в проход, ответвляющийся от середины хребта. «Угадал, что это?» — Сэмпсон усмехнулся. «Я знал, что угадаешь. Кажется, у твоего отца был тут домик, когда он трудился на рудниках». У Яссена зашумело в ушах. «Да-да». Он разглядывал карту верхней части хребта, где стояла отцовская лачуга. Сразу вспомнилось гудение машин и грохот камней. Джантарцы отлично умеют нарушать чужой покой», — говаривал его отец. Эрвин Найт был рудокопом и навещал Яссена и его мать в Рани, лишь когда его ненадолго отпускали. Однажды матери удалось получить джантарскую визу, и они с Яссеном сами поехали в гости к Эрвину. Тогда он шепотом поведал, на что наткнулся в горах. «Это особая руда. Металл из нее выходит такой крепкий, что режет сталь». Эрвин пообещал Яссену принести кусочек с очередной смены, однако не принес и даже ничего по этому поводу не сказал. Более того, он велел Яссену с матерью побыстрее вернуться в Раванс и оставаться там, пока он сам с ними не свяжется. Это было уже почти 18 оборотов назад. С тех пор Яссен больше ни разу отца не видел. Его охватила внезапная тоска, а также знакомое чувство, когда тебя разрывает надвое. После смерти отца он в той лачуге не бывал. Там, как и на пепелище его дома в Равансе, хранилось слишком много воспоминаний. Воспоминаний о мальчике, свободном и порядочном, которым он был когда-то и которому было бы стыдно за то, каким он вырос. Яссен так и не видел того металла, однако в глубине души знал, что отца убили джантарцы. Эрвин Найт по натуре был человеком осторожным и неболтливым, но в тот день поделился своей находкой со всеми, с коллегами, друзьями, родными. Это-то, надо полагать, его изгубило. «Фарин говорит, что глубоко в недрах Сонских гор есть особая руда. Металл из нее выходит такой крепкий, что режет сталь», — продолжил Сэмсон, и Яссен застыл. «Я пытался ее отыскать, проложил тоннели от Чант-Махала до самого сердца хребта. О каких-то из них Фарин знает, а об остальных...» — он улыбнулся. «Твой отец ничего подобного не находил?» «Нет», — быстро и твердо ответил Яссен, прямо глядя на Сэмсона. «Он мне ни о чем не рассказывал». «Жаль». Тот еще секунду смотрел ему в глаза, а потом пожал плечами. «Просто решил спросить, мало ли». Он протянул карту Яссену. «Вот, может, надумаешь побывать в старом доме, отдохнешь». «Сомневаюсь, чтобы Фарин знал, где эта лачуга. Я и то не сразу ее обнаружил. Доставай ком». Яссен извлек голоком и просканировал карту. На экране отобразилась топографическая голограмма, но Яссен даже не стал ее изучать. Она ему ни к чему. В лачуге жили одни призраки — отца, матери и его самого. Не было нужды их тревожить. «Прости, что не смог помочь», — сказал Яссен. «Что ты, Кас, напротив, ты был более чем полезен». Сэмсон поднялся и сжал его плечо, но сразу руку убирать не стал. «Твои сведения оказались верны. У резервуара действительно была майя. Правда, соглядатые сообщают, что она ускользнула. Думаю, решила залечь на дно после ареста Джангира. Мне заняться ее поисками?» «Пока нет. Короля, полагаю, сейчас больше заботят его золотошапошники, чем арахасинская беглянка», — сказал Сэмсон с улыбкой. Яссен изо всех сил постарался улыбнуться в ответ. «Если что, Кас, я серьезно. Оставайся. Или возвращайся поскорее. Мы только-только снова нашли друг друга. Не бросай меня». «Хорошо, попробую». После ухода Сэмсона он, наконец, смог выдохнуть. «Мать моя, золото, значит, это была правда. Но если отец действительно обнаружил особую руду, то куда она делась? Почему ни Сэмсон, ни джантарцы до сих пор ее не отыскали?» «Нет, нет, нет», — яростно зашептал Яссен, прогоняя эти мысли. «Теми же самыми вопросами после смерти Эрвина мучилась мать Яссена, бормотала их себе под нос, вскакивала посреди ночи, шепча что-то бессвязное о тенях и светящихся в темноте камнях. Это продолжалось неделями, циклами, а Яссен мог лишь смотреть, как она шаг за шагом уходит от него. «Я уже не тот». Он закрыл карту и убрал ком обратно в карман, и тут же в саду послышались шаги. По белой дорожке протянулась чья-то тень. «О как! Не думала, что тут занято», — сказала Ферма. «Присоединяйся», — Яссен похлопал по краю чаши рядом с собой. «Места всем хватит». Ферма явно колебалась, но уходить не спешила. В тени Яссен видел ее высокий лоб и изящную переносицу. «Тоже не спится?» «Да почти весь дворец на ногах», — несколько поспешно отозвалась Юми. «Нужно же готовиться к коронации». «Ага, а еще переловить арахасинов, а еще провести торжества, а еще усмирить разгневанное пламя, а еще...» «К чему ты клонишь?» — Ферма раздраженно закатила глаза. Ясон посмотрел на безлунное небо. «Если постоянно за все переживать, то лишь изведешь себя». Ферма тихо хмыкнула. «Что?» — спросил Ясон, поворачиваясь к ней. «Да ничего, просто ты напомнил мне одного старого знакомого». Юми уселась рядом, достала флягу и надолго к ней приложилась. «Тяжелый денек?» Она утерла губы. Ее взгляд, обычно яркий, казался тусклым. Ферма сделала еще глоток, затем еще один. Вытряхнув последние капли, она уронила флягу на дорожку, глядя, как та подпрыгивает на булыжниках. «Ферма», — произнес Ясон. «Я совершила ужасный поступок», — прошептала она. «Мы все их совершаем». Юми то ли засмеялась, то ли всхлипнула. «Конечно, тебе же виднее». Пришлось подождать, пока Ферма успокоится. Она подняла голову к небу, тени жесткими линиями пролегли вокруг ее глаз и рта. «Что ты сделала?» Какое-то время она просто молча смотрела в ночь. «Я убила жрецов», — сказала она наконец. Голос ее звучал глухо, будто издалека. «Король отдал приказ, а я исполнила». Ясон ощутил пустоту в животе. «Зачем?» «Не знаю», — еле слышно произнесла Ферма. «Я никогда не обсуждаю королевские повеления». «Не задавай вопросов. Разве не так он говорил себе, получая очередное задание? Ему сообщали имя и место, и он не спрашивал, кто жертва и за что ее нужно убить. Хороший солдат, он просто делал то, что говорят. Арахасины выдрессировали его подобно шобу, воспитав воина, не знающего сомнений. Представь себе дом, — сказал как-то Акарос, его наставник, — и в этом доме у каждой эмоции своя комната. В одной комнате печаль, в другой — вина, в третьей — боль. Пусть эмоция займет всю комнату, но за ее пределы не выходит. И когда ты с ней разберешься, просто закрой дверь, запри ее за собой и уходи. Поначалу это давалось с трудом, заменить моральные принципы пустотой противоестественно же. Однако Ясон схватывал на лету. Он смотрел в ядовитые глаза змеи, впускал ее в себя, слушал, как она шипит о его вине, а потом медленно закрывал дверь, запирал ее и уходил. «Так и не обсуждай. Ничего хорошего от вопросов не будет». «Ты этим себя успокаиваешь?» — вскинула брови Ферма. «Да», — ответил Ясон. Он ощутил в груди знакомое шипение, но отогнал его. В шаге от вожделенной свободы он не мог отступить. «Поддаться сожалениям все равно, что опустить руки», — сказал он. «В таком состоянии ты бесполезна, и единственное, что остается, — это умереть. Поэтому ты либо идешь дальше, либо тихо отправляешься в пекло». Ясон встал, поднял флягу и протянул Ферме. «Нет смысла корить себя. Все равно все будем гореть». Он собрался уйти, но Ферма схватила его за руку. «Но я убила их», — произнесла она срывающимся голосом, буравя Ясона глазами. «Жрецов пламенного ордена, святых людей, он приказал, а я убила, и смыла их кровь. Я ни на мгновение не задумалась, я должна была». Он мягко разжал ей пальцы и накрыл ее ладонь своей. «Не переживай, если ты попадешь в пекло, то мы будем там вместе».